шалют мольбой объяты. Не пройди меня. Дай утрона пред тобою, не найти бальзам. Я простер тебе душу. Так и в ней.